Февраль 17-го. Нойхаузен. Жандармерия вынуждена обратить внимание на заявление фрау Розы Вайсмиль, доведенной до отчаяния неким гражданином, называющим себя ее мужем. Муж, Розы Фридрих, умер 20 лет назад в Берлине при весьма печальных обстоятельствах. Застав жену дома с любовником, в ярости схватился за топор. Нападая, подвернул ногу и потерял равновесие, а Роза, защищаясь, толкнула его, в результате чего Фридрих ударился виском об угол камина и скончался в ту же секунду. Суд полностью оправдал фрау Вайсмиль, и с тех пор она еще дважды выходила замуж и трижды меняла место жительства. Человек, появившийся в январе в поселке Нойхаузен, был похож как две капли воды на Фридриха. Причем на Фридриха 20 лет назад. Он терроризировал немолодую и уже не совсем здоровую женщину. Подкарауливал ее где-нибудь ежедневно и грозил страшными карами небесными. Дело кончилось тем, что Розу направили в медицинский центр по восстановлению психического равновесия, а лже-Фридриха выследили и задержали. В жандармерии он признался, что является незаконным сыном Фридриха от другой женщины. Предъявил достаточно убедительные доказательства и объяснил, что вся эта мистификация не более чем месть за отца. Суд признал деяния Йоахима, так его звали по документам, уголовно наказуемыми, и как иностранца по существующей договоренности между империями приговорил к высылке из страны и передаче британским властям. И никогда бы это дурацкое дело не попало на стол к Симону, если бы Йоахим Фридрих не был убит в берлинской тюрьме неизвестными лицами при загадочных обстоятельствах, и более того, тело жертвы исчезло из морга, как это знакомо. И до сих пор данные на июль месяц не было найдено британскими коллегами Грая. Апрель текущего года. Кёнигсберг. Один из видных авторитетов преступного мира Прибалтики по кличке Кактус, зарезанный братвой в январе по решению воровской сходки, вновь появляется на ван-сцене. Все, то есть блатные и жандармы, понимают, конечно, что Кактус при жизни подготовил себе двойника. Это добавляет ему влияние в известных кругах, но одновременно вызывает и панический ужас в воровской среде. Подготовка двойников – обычное дело в практике спецслужб, но не в уголовном мире. Там не хотят понимать такого. И уже в июне Кактус II будет жестоко казнен, подвешенный на крючьях, для свиных туш в холодильнике первого образцового мясокомбината имени Екатерины Великой. И это тело тоже загадочно исчезнет. Чуть позже, снова апрель, в Георгенсвальде поселяется поклонник и даже, как он утверждает, ученик Брахерта, тихий, никому неизвестный скульптор Эжен Лано. Он подает документы на оформление российского гражданства. Автоматически идет проверка через иностранный отдел ГУБ ОСПО, и там совершенно случайно натыкаются на абсолютного его двойника по имени Пьер Люно, тоже скульптора, убитого 25 лет назад двумя бандитами, выходцами из России. Запрашивают архивы Интерпола, и выясняется, что один из них до 90-го года был жителем Светлогорска, он же Раушен, 3 километра до Георгенсвальде, то есть по-старому Отрадного. Ни того, ни другого убийцы уже нет в живых. Офицер контрразведки принимает единственно правильно в таком случае решение выехать к месту жительства Лано. Однако несколько часов уходит на согласование с начальством и формирование группы. Команда ОСОВ застает дом пустым. В комнатах стоит едкий химический запах. Опытный руководитель группы распахивает дверь в ванную и все понимает. Туда еще опасно заходить без противогаза. Остатки мутной буровато-зеленой жижи не полностью утекли в проеденную насквозь затычку стока. А рядом оставлены два больших пластиковых жбана и зачем-то такое же пластиковое ведро. Ясно, без химического анализа. В царской водке растворили человека. Экспертиза этот факт подтверждает. Но какого именно человека установить теперь невозможно, даже теоретически. Логика подсказывает. Жена Лано. Во всяком случае, с тех пор Лано нигде не объявлялся. А искать убийцу предлагается, как всегда, Граю. Ну что ж, не привыкать. В послужном списке бывалого сыщика появится еще один висяк. Но не находились убийцы двойников. Вообще-то, много всяких убийц не удавалось найти. Причем здесь, собственно, двойники? И кто такие вообще двойники? По какому еще признаку объединить этих трех, совсем не похожих друг на друга людей? Кажется, Гацаурия первым заметил, что не трех, а четырех. Ведь Мичман Гусев тоже типичный случай двойника. Действительно похож. Но следствию от этого легче не делалось. Позднее про двойников стали забывать потихонечку. Тем более, когда появился маньяк, который раскатывал людей в лепешку асфальтовым катком. Поймали его только после пятого убийства. И особенно жутко было то, что двумя последними жертвами стали дети. Потом чуть не возникла легенда о новом маньяке. На Рингштрассе обнаружили труп мужчины, принявшего странную смерть. Горло перегрызено, а лицо разодрано в клочья. Расследование, проведенное лично Граем, позволило установить удивительный факт. Гражданин в состоянии сильного алкогольного опьянения был задран собственным сиамским котом, которого пытался удушить. Однако убийца, то есть кот, и в этом случае бесследно скрылся.